Глава 11. Евангелина. Полдня я грузилась, пока Крис предавалась мечтам. За что обе мы получили замечание по астрофизике, ибо отвлеклись и прослушали вопрос преподавателя. Раньше мне занятия, связанные с изучением космоса, очень нравились, хотя некоторые темы были довольно сложными. Но сегодня голова шла кругом от мыслей, далеких от учебы. Я все утро думала о безопаснике, его поведении и словах, а еще о странном поющем, который непонятно что вытворяется аширскими кристаллами. Джек, пытавшийся с утра взбодрить нас с сестрой шутками, вызывал глухое раздражение. Я с трудом сдержалась, чтобы не нагрубить парню, который просто хотел развеселить угрюмую меня. Ситуацию спасла Крис. Она и похихикала, и подурачилась по дороге в академию. После героического спасения ее и кошки Квазар снова был зачислен моей сестрой в категорию рыцарей, которые почти перевелись. Так что они мило болтали, пока я анализировала полученную за последние часы информацию. Кристину мои новости не расстроили, даже наоборот. Возраст господина Рейна, от которого мне становилось не по себе, ее обрадовал и воодушевил. Казалось, она еще больше начала восхищаться своим наставником и даже пару раз в разговоре за чаем и тортиком назвала его легендой. Что, если сестра права, а я опять зря накручиваю? Не 30 ему и не 35, а на несколько сотен лет больше. И в чем проблема? Он от этого стал менее отмороженным? Или, может, не таким загадочным? Ничего ведь не изменилось. А то, что он древний, а не взрослый, так тогда же лучше... Теперь я хотя бы перестану видеть в нем привлекательного мужчину, а буду воспринимать исключительно как мудрого и недостижимого вампира, у которого с обычными людьми вроде меня не может быть ничего общего. И то, что он меня чувствует, ситуацию не меняет. Я просто необычная зверушка, попавшаяся на его пути. Смертная и недоразвитая. Поизучает, пока занимается даром Крис, и забудет. Ну да... Так действительно будет лучше, потому что сейчас рядом с этим мужчиной я сама не своя. Одно дело вести себя как ребенок со сверстниками, другое — с ним. Позорище. То обижаюсь непонятно на что, то язвлю, то наоборот извиняюсь. Сплошные эмоциональные качели. Если допустить, что безопасник — это не молодой привлекательный мужчина, а кто-то вроде Иоши, такая же компьютерная программа, только в теле, а не на просторах интернета. Общаться с ним станет значительно проще. А общаться придется. Без вариантов. Потому что после очередного озарения на тему «Человека тени» я всерьез задумалась о временном переселении на орбиту вместе с сестрой и кошкой. Крис права. Мне не следовало идти на поводу у эмоций и отказываться от такого щедрого предложения, даже если цель его – увести нас подальше от опасности, которая притаилась в Академгородке. Особенно поэтому. Я просто идиотка малолетняя, раз повела себя так неразумно. Господин Рейн заинтересован в нас, ну, больше, конечно, в Кристине, но и во мне пока тоже. Он умный и расчетливый, а еще он знает гораздо больше, чем мы. Ему точно виднее, как лучше поступить. Удивительно, что он до сих пор не телепортировал нас на звездолет, наплевав на мои возражения. Тем более сестра согласна. Или безопасник, пользуясь моим отказом, решил сделать нас с сестрой приманками для злодея, покушавшегося на его драгоценные кристаллы. Почему бы и нет? Ведь если нас тут не будет, тот поющий, которого я видела в хранилище, опять затаится, а то и вовсе сбежит, например, в Аррею, и ищи его потом. «Ев, ты какая-то сегодня смурная», — сказал Алекс, ставя свой мольберт рядом с моим. — Все хорошо? — Не выспалась, — выдавила улыбку я. Зеленый тролль уже немного посветлел, но человеческий цвет кожи его так до сих пор и не вернула. — Не обращай внимания. — Я бы рад, но от тебя такие грозовые флюиды исходят. Того и гляди, молния сверкнет. — Значит, отодвинься подальше, — буркнула я, хмурясь, — чтобы не зацепило. — Еще один шутник на мою голову. «Джета мало было, теперь это... Трррр!» После общеобразовательных предметов, на которых присутствовал весь первый курс псиоников, мы небольшими группами разбрелись по студиям, спортзалам, полигонам и мастерским, где проходили профильные занятия. Крис отправилась к господину Рейну, а я к мастеру Ксандру на урок живописи, после которого должен был состояться еще и урок танцев. Кайза все это время так и не появился на моем горизонте. То ли безопасник не стал его представлять ко мне в качестве телохранителя, то ли огненный проигнорировал приказ. Но ничего, вечером выясню, у нас как раз будет репетиция. Зато вместо рыжеглазого стихийника за мной тенью ходил зеленый гоблин, ну, то есть тролль, огр, ну, Алекс, короче. Кроме него тут были и другие ребята с синим спектром. Более того, сегодня в нашу группу пришли две новые девушки и парень, которых, как они успели рассказать всем любопытствующим, вчера сильно валяло после процедуры инициации, поэтому до академии они в понедельник так и не добрались. А вместе с ними на перемене в аудиторию заявился еще и мастер телекинеза курса эдак с третьего или, может, с четвертого, и все бы ничего, но до настоящего мастерства ему было как до солнца пешком». Я его раньше уже встречала в коридорах, но внимания особого не обращала. И сейчас бы не обратила, не начни он дурачиться. Худой, нескладный, длинноволосый. Ничего особо примечательного в нем не было. Но, кажется, этот долговязый ведьмак начал ухлестывать за одной из наших новеньких. И именно перед ней выпендривался, пытаясь жонглировать кистями. «Вивиан, прекрати!» Смеясь, потребовала ведьма, однако парня это только раззадорило. «Сюда смотри!» — сказал он ей. «Смертельный номер!» — воскликнул, подкидывая вверх кисти и пытаясь их удержать. Ничего путного, понятное дело, у незадачливого циркача не вышло. И тогда этот горе-клоун взялся за краски. «Ой, дурак!» Все произошло так быстро, что я не успела толком среагировать. Кто-то хлопнул дверью, кто-то вскрикнул, и ладонь ведьмака дрогнула, отправляя в ускоренный пси-силой полет большую железную банку с белилами, без крышки, в мою сторону. Думала, все, зашибет. Но Алекс, вертевшийся рядом, одним точным движением отбил банку в стену, однако часть краски все равно выплеснулась при развороте, и я зажмурилась, выставив в защитном жесте ладонь, а еще гулко сглотнула, потому что накатила внезапная тошнота. Прошла секунда, за ней вторая. Никакая краска до меня так и не долетела. Во всяком случае, я ничего подобного не ощущала. Только тошноту и слабость, а еще тишину. Гробовую просто-таки. И в этой странной тишине, как камень, брошенный в колодец, прозвучал удивленный голос папы. «Ева?» Резко открыв глаза, я увидела огромный зал с высоченным потолком и длинный стол, за которым сидели, судя по лицам, люди важные и очень серьезные. А тут я с закрытыми глазами и в нелепой оборонительной позе. Кошмар! В торце стола в кресле с высокой жесткой спинкой восседал господин Рейн собственной персоной, и возле него-то я и очутилась. Вокруг стремительно таяли нити супербыстрого телепорта, и именно скорость ионова и объяснялась моя внезапная тошнота и слабость, которые, к счастью, тоже начали притихать. Переведя взгляд с молчаливого собрания, взиравшего на меня на его высокопревосходительство, я вопросительно развела руками, не решаясь заговорить. Было так стыдно за прерванное совещание, что я с удовольствием провалилась бы сейчас сквозь землю, однако телепортировать дальше меня, увы, никто не собирался. «Господин Рейн», — прошептала, рассчитывая, что он хоть что-нибудь скажет, дабы сгладить повисшую в воздухе неловкость. «Извините», — обратилась ко всем остальным. «Вы в порядке, госпожа Ландау?» — спокойно и холодно произнес безопасник, осматривая меня цепким взглядом с ног до головы. «Он специально повышает градус неловкости», или у меня опять неадекватная реакция на этого иоширца? В чем я там себя полдня убеждала? Он не мужчина, а ходячая древность? Черт, не убедила. Все хорошо, соврала я, опять сглотнув. Мутить стало меньше, это факт, но самочувствие все равно было не очень. Лучше бы мне белила на голову вылились, вот честно. «Верните меня на место», — потребовала я. «Пожалуйста». Добавила, превратив требование в просьбу. «Кто на вас покушался?» Продолжал допрос ведьмак в полной тишине, и даже папа молчал и не вмешивался. «Проклятье! Никто! Прошу вас, господин Рейн, отправьте меня в студию или...» Я вспомнила про отцовский телепорт, висевший на шее. «А, впрочем, не надо, я сама», — сказала, пытаясь нащупать цепочку за воротом белой блузки. «Я задал вопрос», — с легким свистом проговорил безопасник. «Кто на вас покушался?» Чеканя слова, повторил он. «Да, Ева», — поддержал его отец. «Что произошло? Почему ты здесь?» Я чуть не рявкнула, потому что генерал дергает меня, как марионетку за ниточки телепорта. Но взяла себя в руки и со вздохом ответила. Это было недоразумение. Упала банка с краской. Все. Еще раз прошу прощения, что прервала совещание. Я, пожалуй, пойду, да? Уточнила на всякий случай, покосившись на Иоширца. Внешне он выглядел совершенно невозмутимым, но этот свист в его голосе намекал на раздражение, которое господин кукловод не смог скрыть. «Да», — сухо произнес Аллегра, и вокруг меня вновь закружили светящиеся змейки. «Ну, слава звездам». На сей раз все происходило с обычной скоростью, так что в аудиторию я вернулась без неприятных побочных эффектов. В процессе успела даже разложить по полочкам все произошедшее и понять, что даже без телохранителя и запирания в каюте звездолета господин Рейн нашел способ меня обезопасить. Любая угроза или намек на оную — и здравствуй, мгновенный телепорт. Процедура неприятная, зато стремительная. Такая не только от белил, но и от пули или лазера спасет. А я еще обижалась на его высокопревосходительство. Точно дурочка». Мое исчезновение из кабинета мало кто заметил, или же ребята просто не придали этому значения, решив, что я так ушла из-под удара. Вивиан смылся, а мои одногруппники всем коллективом наводили порядок перед приходом мастера Ксандра. И только Алекс стоял на месте, скрестив на груди руки. Судя по радостной улыбке, адресованной мне, дожидался моего возвращения он один. «Где побывала, беглянка?» — спросил парень насмешливо. «Хм, в аду». Нервно хихикнула я. «А где в Таалийской академии находится ад?» — заинтересовался тролль. «Там, где разные шишки собираются за длиннющим столом». «Ученый совет?» — сделал страшные глаза он. «Возможно». Пожала плечами я, все еще отходя от стремительной смены локаций. Только что банка летела в лоб, а потом хоба, и я уже стою по правую руку от господина Рейна, будто верный паж у его трона. Ассоциация вызвала очередной смешок. Разумеется, тоже нервный. «Алекс», — прищурилась я, усилием воли разворачивая мысли в сторону однокурсника, ибо думать о Иоширце мне было вредно. «У тебя точно спектр искусств? То, как ты отбил ту банку?» «А, обычный рефлекс, ничего сложного», — отмахнулся он, помогая мне подготовить рабочее место к уроку, так как сама я ужасно тормозила. «А, обычный, а...» Спорить не стала, хотя для меня в этом не было ничего обычного. Сама-то я столбом стояла, и максимум, на что оказалась способна, это зажмуриться и поднять руку. А ведь нас с сестрой Ник учил приемом самообороны. Давненько, правда, но все равно. Так, сестра. А к кому же она тогда на урок пошла, если ее наставник председательствует на ученом совете или какой-то другой сходке великих и ужасных? «У Аллегра ведь нет клона, чтобы быть в двух местах одновременно. Или есть? А вдруг и Аширцы все на одно лицо? Вот был бы номер!» Осознав, что опять думаю о том, о ком думать себе запретила, я тяжело вздохнула. Пока набивала сообщение Кристине, чтобы узнать, где она и чем занята, в кабинет зашел мастер Ксандр, и атмосфера неуловимо изменилась. С его появлением стало спокойнее и как-то светлее, что ли. У меня не только тошнота, но и дрожь прошла окончательно. Настроение радостно скакнуло вверх, а губы сами растянулись в улыбке. Профессор напоминал волшебника, седого, щуплого старичка в длинной черной мантии с золотым подбоем, совершенно не похожего на тот образ, который принял Иоши, когда копался в моих мозгах. Господин Ксандр был живым и очень вдохновляющим. Не зря я обожала его занятия. Кристина. Господин Рейн предупредил о переносе урока на целый час, и мы с Джетом, который встретил меня у дверей аудитории, решили прогуляться в столовую. Ну, то есть я решила, а он не возражал. Ну, правда, ведь не в коридоре же торчать все это время, подпирая стены. На нас оборачивались, что малость раздражало, хотя и было понятно. Столь открыто квазары с ведьмами раньше по академии не расхаживали. Со стороны мы наверняка напоминали парочку. И это после слухов про него и мою сестру. А что, если меня примут за Еву? Или наоборот, решат, что я отбиваю ее парня? Быть тогда нам звездами студенческих болталок. Хотя Джит и так обычно на первых страницах этих форумов. И Ева тоже там периодически мелькает, потому что она аква. Одна я пока ничем особенным не отличилась, но чую это ненадолго. Если продолжат пялиться, дам кому-нибудь в морду, и всеобщая популярность в сети мне тогда обеспечена. Часа на два точно. Фу, как же бесит-то. Почему безопасник в охраннике мне Эда не определил? Или Кая? Ведьмака, короче, а не Квазара. Чувствую себя по-дурацки. Одно дело, кибер-рыцарь сопровождал нас с сестрой на улице, и другое тут, на глазах у любопытных студентов. Меня так и подмывало нацарапать табличку «Я и мой телохранитель», чтобы все вопросы отпали разом. Или лучше Джету его новый статус на лбу написать. Интересно, позволит? Обдумывая варианты, я чуть ускорилась. «Выкуси, кибер-дурень!» Я аж подпрыгнула от этого пронзительного писка. Квазар за моей спиной как-то сдавленно кашлянул, но оборачиваться и проверять его самочувствие я не стала, во все глаза глядя на разворачивающуюся на лестнице драму или боевик, хотя скорее комедию с элементами экшена. Тоненькая, словно тростинка, девчонка-псионик из нашей параллели, не жалея сил, лупила огромного бугая квазара молниями, от которых тот, конечно, уворачивался, но не так, чтобы успешно. Я бы тоже от такого обстрела не увернулась. Ведьмочка недостаточно хорошо контролировала как силу, так и ярость, отчего удары получались быстрыми, частыми и абсолютно непредсказуемыми. «Черт, она же его не покалечит!» «Сдохни, сдохни, сдохни!» вопила моя сокурсница, как заведенная под активное подбадривание псиоников и не менее активное подначивание со стороны квазаров. «Им что, своего не жалко?» Испытав несвойственное мне сочувствие к выходцу из вражеского лагеря, я решила, что становлюсь слишком мягкотелой из-за вынужденного общения с Джетом, который оказался не квазимонстром, а обычным парнем со своими достоинствами и недостатками. На других укушенных нанороботами я также начала невольно смотреть иначе. «Мэри, остынь!» — крикнула, кинувшись разнимать воинствующую парочку. Я кинулась, угу. А толпа, взиравшая на их стычку, даже не подумала вмешаться. Зато видео записывали каждый второй, если не каждый первый. Впрочем, ничего нового. «Он не стоит твоего нервного срыва! Ай!» Я обернулась в возмущение, так как Джет дернул меня назад, ловко поймав за талию. «А ты чего лезешь?» — огрызнулась я. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил он, имея в виду правда другое. «Молния и в лоб давно не прилетала, Кристи!» Полюбопытствовал ехидно мой телохранитель, и я досадливо куснула губу, признавая его правоту. Опять забыла голову включить, когда бросалась к невменяемому и нестабильному псионику. Слава небу, квазар мой бдит. «Чего встали? Препода зовите!» рявкнула я, срывая злость на студентах, глазевших на взбешенную ведьму, и фиг знает, как зовут того побитого бедолагу. «Мэри! Мэри!» Девчонка не отреагировала. «Укуси меня, химера, да ее, похоже, заклинило!» Бледная, с расширенными зрачками и торчащими во все стороны волосами, ведьмочка продолжала исторгать молнии, которые уже не просто слетали с ее рук, но и бежали по телу. «Ректор идет! Валим!» — завопила я во всю мощь своих легких. Сработало безотказно. На всех, кроме Мэри. Ребят, только что шикавших на меня, чтобы не мешало, как ветром сдуло. Остались лишь непосредственные участники этого грозового шоу и мы с Джетом. Точнее, я, потому что квазар, секунду назад стоявший за моей спиной, испарился, чтобы пару мгновений спустя очутиться позади ведьмы, блокируя ее хаотичные взмахи руками. Электрические разряды побежали и по парню тоже, ставя короткие волосы дыбом. Но он даже не шелохнулся, хотя, уверена, это было больно. Квазар принялся что-то нашептывать на ухо ведьме, но Ая, не тратя времени даром, спустилась на лестничную клетку, где медленно сползал по стеночке ее оппонент. Даже думать не хочу, что такого ужасного этот идиот брякнул обычно спокойной Мэри, раз ее так перемкнуло. «Ты как, живой?» — спросила, похлопав парня по плечу. «Ведьма!» — выплюнул тот с ненавистью. «Психичка!» Не уверена, что он имел в виду меня, но беспокоиться о нем все равно расхотелось. Даже появилось пакостное желание добавить. Однако я его подавила. Хватит с придурка на сегодня ведьмовских ласк. «Джет, Мэри в порядке?» Подняв голову, крикнула парню. «Да», — коротко бросил тот. «Я в порядке», — подтвердила дрожащим голоском девушка, и я выдохнула с облегчением. За чехардой с покушениями, новыми знакомствами, прочими неприятностями и приятностями я как-то позабыла, что Академия — это не только кладезь знаний и место для приятного общения с однокурсниками, но и поле битвы между квазарами и псиониками. И хотя обычно мы старались выяснять отношения во дворе или хотя бы в аудиториях за закрытыми дверями, случались и такие прецеденты, как сейчас. Даже удивительно, что преподы не набежали разнимать драчунов». «Браво, госпожа Ландау! Впечатлен!» Голос ректора, раздавшийся из коридора, дал знать, что преподы все-таки набежали. Даже не преподы, а... «Ух! Вспомнила лихо называется! В следующий раз буду «безопасник» кричать! А вось это моего загулявшего учителя приманит, а не господина Сикорского и его очкастую тень!» «Здравствуйте!» Я вытянулась по струночке, приветствуя ректора. Янг что-то буркнул и кивнул, как и пришедшая в себя Мэри. А пострадавший к этому моменту был уже без сознания, потому и промолчал. «Нам бы в медпункт?» Желая избежать разбора полетов, проговорила я. «Можно?» «Нужно?» Улыбнулось большое начальство в лице импозантного темноволосого мужчины лет 40 с хвостиком на вид. «Симпатичный. Даже странно, что не женат. Многие студентки на него слюни пускали, не я точно, а он оставался вежливо холоден к их томным вздохам и страстным взглядам. Кремень, мужик. Тогда мы это... пойдем?» Положив ладонь на макушку обморочного амбала, уточнила я. «Идите». Улыбка Сикорского стала шире, в то время как его секретарь не выразил ни грамма эмоций. «Точно телохранитель, к тому же отмороженный». «Иначе нафига ректор его за собой таскает?» «Янг, используй телепорт». «Конечно», — ответил парень, спускаясь ко мне вместе с Мэри, которую все еще била дрожь, хотя она уже была вполне вменяема и изрядно напугана присутствием Сикорского. «А с вами, госпожа Брикс...» Хотел было пообещать ей несладкую жизнь ректор, но, окинув ведьму взглядом, сжалился и со вздохом произнес... «Впредь держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации. И еще я распоряжусь о дополнительных занятиях по контролю силы для вас». Недавняя гроза кибердурней так часто закивала, что я испугалась, как бы ее опять не заклинило. Спустя пару минут мы всей компанией, без ректора и его секретаря, естественно, отправились к медикам, где, к своему огромному изумлению, я встретила Кая с Эллом. Один с разбитой физиономией, у второго костяшки сбиты в кровь. Ха! И когда только успели сцепиться, они поделили, что... Друзья же раньше были. Хотя, учитывая их совместный поход латать раны, дружбу драка не испортила, скорее наоборот, укрепила. Тем же днем... Даже не знаю, что вернее. Я сорвала джекпот или вляпалась с разбегу в какую-то мутную фигню под названием «Самая ненавистная студентка Таалисской академии». Если учитывать трех звездных парней, сидящих за моим столиком и гипнотизирующих меня взглядом, первое. А если расширить обхват и обратить внимание на ненавистные взоры девиц разного возраста и степени модифицированности, второе. Плакат с надписью, что господин Янг всего лишь мой телохранитель, А эти двое побитых, что сидят напротив, просто решили составить нам компанию и поесть, уже, подозреваю, не спасет, ибо мнение обо мне, как о стерве, умудрившейся загробастать всех самых завидных студентов-холостяков, сложилось, закрепилось и изменению не подлежит. По глазам некоторых ведьм и квазимымр вижу, тех, что, к моему огромному сожалению, в это время дня тоже посетили столовую. А раз народ продолжает стремительно прибывать, ребята, которые были тут раньше, еще и приятелей позвали, чтобы на нашу четверку поглазеть. Цирк на выезде, то есть на обеде. У меня один вопрос. Сегодня ни у кого больше пар нет? Или студенты с них под каким-то благовидным предлогом сваливают? Массово. Чую, скоро и ректор сюда с верным псом-секретарем нагрянут. Выяснять придут, что за черная дыра засасывает учащихся. Ощутив себя этой самой дырой, я расправила плечи, вздернула подбородок и обвела взглядом троих засасанных, то есть засосанных. «Молчи», — предупредила Элроя, который поперхнулся соком. «Хватит ржать!» Воскликнула, сильно жалея, что чертов телепат находится по ту сторону стола, а не рядом, как квазар. Придушила бы гада, дотянуться далеко, успеет увернуться. Эх, Малакай ему врезал. «Кто еще кому врезал?» Покосившись на Огненного, точнее, на его разбитую бровь и припухшее веко, смазанное усиливающим регенерацию кремом, сказал Эл. Губы его подрагивали, в глазах плясали смешинки. Если он и был зол на друга, то все это осталось в прошлом. «Конечно же я тебе!» — ухмыльнулся рыжеглазый демон, подмигнув при этом мне. «Признавайся, Кристи, что ты там такого смешного надумала? Мне тоже интересно!» «Да вот...» — я оценивающе на него посмотрела. «Размышляю. Раз уж мы все сегодня здесь собрались, а некоторые особо умные еще и не желают идти домой лечиться, как велела тетя-доктор, не заработать ли мне на вас, мальчики, немножечко денег?» «Это как?» озвучил вопрос, читавшийся в глазах парней Кай. «Ну, там, можно селфи со звездой начать продавать или даже свидание. Пойдете на свидание во благо моего кошелька?» «Офигела!» Единодушие ведьмаков позабавило не только меня, но и квазара. «Зря улыбаешься», — сообщила я ему. «С тобой селфи будут пользоваться еще большим спросом». Сказав это, я показала язык Каю с Эллом. Ева бы назвала мое поведение детсадовским. Ну и пусть. Может, это я так стресс снимаю. Жила себе, никого почти не трогала. А тут бац! И куча мстительных ведьм сквозистервами обзавелась, которые почуяли во мне соперницу. И ладно бы хоть за дело. За дело я готова и пострадать, и подраться. Но ведь ни за что мучаюсь. Одного мегапопулярного красавчика ко мне учитель приставил, остальные — просто упрямые бараны, которые увязались за нами. Эту мысль я медленно смаковала, наблюдая за реакцией ментала, который с невозмутимой физиономией пил свой сок. Нет, чтобы подавиться, гад! За что же он все-таки так Каю врезал? И вот тут губы Элроя растянулись, потому что я, сама того не желая, признала, что накостылял другу он, а не наоборот. Хотя ответочку, подозреваю, Элрой тоже получил, просто синяков не видно. Из-за чего же они сцепились? Молчат, как рыба, а меня аж разъедает любопытство. «Черная дыра, разъедаемая любопытством», — протянул гадский гад насмешливо. «Кристи, ты не перестаешь удивлять». «Черная дыра?» — заломил бровь Кай. «Ту, которая не пострадала». «Ой, не спрашивай», — отмахнулась я, украдкой показав Эллу кулак. «Да». «Не спрашивай», — поддержал меня телепат. «Это наше с ней личное», — сказал таким тоном, будто у нас был тайный роман, как минимум. «А как максимум что?» — заинтересовался старшекурсник, откровенно игнорируя тот факт, что мы за столом не одни. Не только за столом. «Да что за химера его покусала? Сидит весь такой довольный и пофиг, что побитый, и еще и прикалывается. Я у него ходячий антистресс, что ли?» «Сидячий». «Что? Эу!» Я попыталась сделать грозный вид. Не прокатило. «Ну ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Кай, махнемся местами», — предложила фронтмену с очаровательной улыбкой. «Не-а». С еще более очаровательной улыбкой обломал меня тот. Вот же скотина вредная. «Приятель, ты в хлеву», — сообщил ему Элрой. «Где?» Вторая бровь парня тоже поползла вверх, несмотря на травму. «Бедняга, больно, наверное». «Да вы задолбали уже переглядываться и переговариваться!» — взвился Огненный. «Да, заканчивайте этот телепатический балаган», — поддержал его Джет, которого наш странный диалог, очевидно, тоже достал. «Эй, я-то тут при чем? Я просто молча сидела!» — попыталась откреститься от их претензий, но Кай, недобро ухмыльнувшись, сказал: «Слишком много думаешь, Кристи. Девочкам это вредно. Мужчины любят дурочек». Элрой же скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула, ничего не говоря. Будто не он всю эту кашу заварил, внеся еще больше напряжения в нашу и без того не очень дружескую компанию. «Да какого хрена-то?» «Джет! Кай!» — обратилась я к парням. «Поражена и обрадована вашим внезапным единодушием. И знаете что? Когда у людей такое мощное взаимопонимание, они просто обязаны сидеть рядом!» — сообщила им, поднимаясь. «А я хочу к нему!» Рявкнула совсем невежливо, указав на телепата. «Слышал, Огненный, она хочет ко мне!» Поддел друга тот, и прозвучало это подозрительно двусмысленно. «Придушить!» Уточнила я, обходя вокалиста, чтобы добраться до его соседа. «В объятиях?» Ничуть не испугался этот... «Кто?» Спросил Эл. «Смертник!» Шепнула ему на ухо, обнимая сзади, чтобы... «Ой!» Только сейчас до меня дошло, как все это выглядит со стороны. «Миры обетованные, нам же теперь точно роман припишут!» Еще и болталку наводнят фотками в качестве доказухи. «А может, пусть?» У ментала, который способен узнать все чужие тайны, гораздо меньше воинствующих поклонниц, чем у солиста популярной рок-группы и у знаменитого рэдболиста. «Хватит его лапать!» — зашипел Кай, выводя меня из задумчивости. Еще и за руку дернул, которую я с комфортом устроила на плече Элроя, которого планировала немного помучить, чтобы не выпендривался, а вовсе не то, что все тут подумали. «Пусть лапает», — сказал Эл. «Это наше с ней дело. Отстань от нее, Огненный! Я предупредил!» «А чешуеть, какие страсти! Я аж зависла, глядя на парней. Они там не из-за меня часом подрались, нет?» «Я должен отстать!» Кай развернулся к нам вместе со стулом. «Сам отстань, она сестра моей...» «Кого?» Перебил телепат, щуря светло-серые глаза, которые сейчас казались серебристыми, а еще холодными и колючими. Аж мороз по коже от такого взгляда. «Я не позволю тебе с ней играть, Эл!» Чем дальше, тем любопытнее. Со мной, оказывается, играют. «Спасибо, что просветили!» Холодная ладонь старшекурсника накрыла мои пальцы и сжала их, фиксируя руку. «Наивный. Я вовсе не собиралась сбегать, когда тут так увлекательно и познавательно». «А я не позволю играть с ней тебе», — продолжая смотреть в лицо друга, парировал Элрой. «Поаплодировала бы, да рука в плену». «Вы реально уже в печенках сидите со своими играми», — рыкнул Джет. «Все вы псионики того, психи! Кристина, вернись на место, быстро!» — приказал он, хмурясь, как знал, что этих двоих не стоило брать с собой. «С каких это пор ты пропусками в столовую заведуешь, Янг?» — переключился на квазара Кай. «Кристи», — повторил мой телохранитель, демонстративно похлопав по пустующему стулу. «Опять эти его замашки! Как же раздражает! Только я начинаю видеть в нем хорошее, как вылезает всякая бяка, и рыцарь превращается в груду проржавевшего металла». «Конечно, конечно, папочка!» — сказала я громко. «Пусть народ порадуется, вычеркивая квазара из списка моих побед. Хотя особо одаренные могут ведь решить, что папочка — это какой-то извращенный аналог милого». «Ха! А может, Джета попросить роль моего фиктивного парня сыграть? А что?» Ему все равно за мной придется таскаться, отрабатывая наказание. Нет, не вариант. Во-первых, он нравится сестре. Ну, надеюсь, что с каждым днем все меньше. А во-вторых, у него тоже полным-полно фанаток. Причем в основном квазимымры с нанотараканами в головах. Однорогть чего стоит. Ой, блин. И теперь все это стадо будет меня люто ненавидеть, да? Нас с сестрой. Решив, что идея с телепатом была лучше... Одним махом чужих поклонниц успокою и Кая позлю. Я демонстративно чмокнула старшекурсника в висок, прошипев. Вот играй. Ты же любишь играть, Эл. Это твой звездный час. Пару секунд он раздумывал, разглядывая свои разбитые костяшки, отчего я вспомнила, с какой целью сюда пришла, ибо опять страстно захотелось придушить этого поганца. А потом Эл сказал так, чтобы все услышали. «Мы с Кристиной вместе? С бала? Тема закрыта?»